Глава 7. Рано утром Любаша постучала в дом соседей. «Что такое опять?» Вышла к ней Наталья, повязывая на голову платок. «Люба, с бабушкой что-то?» «Нет», — покачала головой Любаша. «С ней все без изменений, пока. Я уехать хочу к ней, тетя Наташа. А вы вот, возьмите ключи. Присмотрите за домом и за хозяйством. Вы все знаете, что делать, говорить вам не надо. Молочко и яйца себе забирайте». «Ты надолго, что ли?» — не поняла Наталья. «Да, я сама буду ухаживать за бабулей», — сказала Люба. «Так мне будет спокойнее». «Что ж, это правильно. Привет там ей передавай. И пусть побыстрее возвращается домой. А за хозяйство не беспокойтесь. Мы с Федором за всем присмотрим. Поезжай, детонька, с Богом». Махнув доброй соседке на прощание рукой, Люба пошла на остановку. Она взяла с собой немного денег, полученных от Стаса, а остальные спрятала в тайничке в своей комнате, вместе с картами, четками и еще кое-какими дорогими для нее вещами, оставшимися ей от отца. В этот раз, увидев Любу, доктор расплылся в заискивающей улыбке. «Милочка, ну что же вы не сказали, что у вас такие связи? Нам уже звонили из области относительно Анфисы Яковлевны. Главврач в курсе. Сегодня мы отправим вашу бабушку в областную клинику, о которой я уже рассказывал вам». «Я поеду с ней», — заявила Люба. «И сейчас хочу увидеть ее». «Хорошо». Доктор не стал спорить с ней и в этот раз. «Давайте я сам вас провожу». Анфиса, совсем слабая, но в полном сознании, лежала и наблюдала за медсестрой, которая собиралась ставить ей капельницу. Увидев внучку, старушка беспокойно шевельнулась. «Любушка, как ты тут? Мне сказали, что меня куда-то хотят отправлять. Я ничего не понимаю». Из-за спины девочки показался врач. «Главное, не волнуйтесь, Анфиса Яковлевна. Мы сделали все, что могли. Теперь вашим здоровьем займутся в области». «Но я не понимаю», — снова повторила Анфиса. Любаша подошла к ней ближе, наклонилась и прошептала тихонько. «Бабуля, я случайно встретила друга моего папы. Он его очень уважал, и когда узнал, что с тобой случилась беда, решил помочь нам. Он все оплатил, и тебе не о чем беспокоиться». «Господи!» Анфиса с тревогой всмотрелась в лицо внучки. «Куда ты еще влезла, ягоза? Что это за дела такие у тебя с друзьями Ивана, Люба?» «Успокойся, бабушка, и просто доверься мне». Любаша погладила старушку по руке. «Я очень сильно тебя люблю». Шура смотрела, как Герман мечется из угла в угол, и хмурилась, размышляя, что же теперь делать. С той ночи, когда в их дом ворвались несколько крепких парней и выволокли Германа прямо из постели, прошло уже 2 недели, а он все никак не мог избавиться от испуга. «Ты понимаешь, что они могли меня убить?» — кричал он сейчас на Шуру, срывая на ней свою злость. «Знаешь, что мне пришлось перенести? Они избили меня, потом вывезли в лес и заставили копать мою собственную могилу. Она до сих пор там ждет меня. Ты хоть представляешь, что мне пришлось перенести?» Герман упал на колени, закрыл лицо руками и принялся выть и качаться вперед-назад, как будто бормотал какую-то страшную молитву. «Я не хочу больше», — рыдал он. «Я не хочу». Шура поморщилась. Ей вдруг показалось, что перед ней не Герман, а огромный, отвратительный слизняк, мерзкий и жалкий. Она уже жалела, что когда-то связалась с ним, и теперь не знала, как выставить его из дома. Постояв еще немного над ползающим по полу мужем, Шура переступила через него и направилась к двери. Впрочем, настоящим мужем он ей не был. Так, сожитель, не больше и не меньше. Шура вдруг почувствовала досаду на себя. Столько лет она потратила на это ничтожество. А ведь могла бы жить, как самая настоящая королева. Если бы только Денис Матвеев не соскочил с ее крючка. Эх, упустила она свое счастье. Просто так отдала какой-то там Ленке Петровой, чтоб им всем пусто было. Увидев, что Шура уходит, Герман, рыдая, пополз вслед за ней. «Куда ты? Ну куда? Подожди! Шурка, помоги мне! Я без тебя не справлюсь, не выберусь!» «Ты что, дурак? Она остановилась и попыталась освободить ногу, за которую он схватился обеими руками. «Отпусти, мне на работу надо». «А как же я?» — продолжал ныть Герман. «Я не знаю, что ты натворил и почему они приехали именно к тебе», — покачала головой Шура. «И знать этого не хочу. Я сейчас иду на работу. Мне нужно разнести почту и пенсию. А ты, пока меня не будет, собирай вещи и выметайся отсюда. Когда я вернусь, тебя здесь быть не должно. Ты понял, о чем я тебе говорю?» «Куда же я пойду?» Слова Шуры привели Германа в чувство, и он поднялся на ноги. «Мы же с тобой муж и жена. У нас семья». «Какая семья?» — расхохотала Шура. «Где, в каких документах записано, что мы семья? Ты мне, слава богу, никто. И сейчас я как никогда рада этому. Господи, какой я была дурой, когда просила тебя жениться на мне. Я ведь думала, что ты нормальный. Нашла же в тебе что-то, Сонька. А теперь понимаю, как она радовалась, когда развязалась с тобой. Теперь и я хочу сделать то же самое. Уходи и больше сюда не возвращайся. А иначе ты меня знаешь. Я тебя или отравлю, или отыщу тех парней, которые заставили тебя рыть себе могилу. Пусть они тебя там закопают. А я, так и быть, принесу тебе туда цветочки. Хотя ты и этого не заслуживаешь». Герман даже задохнулся от возмущения, но тут же снова взял себя в руки. «Шурка, не руби с плеча. Мы же не чужие друг другу люди. Если хочешь, я хоть завтра женюсь на тебе. Только не начинай, а? Прости, я расклеился, не спорю, но я просто очень сильно испугался». Шура только отмахнулась от него. «Я тебе все сказала. Иди к своему дяде Боре, возвращайся к матери, живи где хочешь, мне все равно. Но видеть тебя я больше не желаю». Шура обошла почти всю Зарю, раздавая старикам пенсию и попутно предлагая им различные товары, которые покупала в городе по дешевке. Это могло быть что угодно. Чай, печенье, конфеты, консервы. Какая-то мелочевка для дома. Цену на все это Шура устанавливала свою, а разницу от продажи складывала в собственный карман, радуясь полученному доходу. Пожилые люди охотно платили Шуре, по доброте душевной даже не догадываясь, что все это могут купить намного дешевле, и попутно расспрашивали ее о том, что делается в мире. «Я-то почем знаю?» — отмахивалась она от стариков. «Телевизор смотрите. Там в новостях каждый день что-нибудь рассказывают». «Смотрим, смотрим», — кивали они в ответ. «Только там понять ничего невозможно. Одни говорят одно, другие — другое. А народ страдает». «Вот тоже», — отмахивалась от стариков Шура. «Давайте, ставьте мне свой автограф, и я пойду». Так повторялось каждый месяц. И Шура люто ненавидела нудную работу, деревню, Германа, всех этих пенсионеров и свою жизнь. «Хорошо, Соньки», — думала она, — «живет себе за границей, радуется, а про сестру свою и не вспомнит». Сама Шура как будто и забыла, что гуляла с Сониным мужем, мечтая занять ее место. Шура всегда завидовала ей, а теперь и вовсе проклинала каждый день. Зачем она только связалась с этим Германом? Чего ждала? Во дворе Синельниковой бабы Кати, куда направляла Шура, послышались глухие удары топора. Но старушка всегда жила одна. Девушка подошла ближе и замерла, распахнув от изумления глаза. Во дворе бабы Кати, широко расставив ноги, красавец-мужчина рубил дрова. Мышцы перекатывались под его кожей, а голый торс блестел от капелек пота. Шура засмотрелась на такую картинку и не сразу вспомнила, зачем сюда пришла. А незнакомец вдруг обернулся и приветливо улыбнулся ей. «Здравствуйте, красивая девушка! Вы к нам?»